Оу, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь с драки, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку. Оу, yes. Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем окати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз как у орла. Гениальный сыщик был срочно вызван во дворец по совершенно секретному делу. Оу, oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, оу, oh, yes. Дело-то в том, что в эту ночь глупому королю приснился кошмарный сон. Ему снилось, что его дочь, единственная наследница престола, сбежала из дворца вместе с трубадуром и его друзьями-бродячими артистами. Когда же его величество проснулось, то оно обнаружило, что его дочь, единственная наследница престола, действительно сбежала из дворца.